врата искупасть, знаем все давно. Годы, хлопоты, разводы, вышло все из моды, кроме одного. Только легенды долины любви донесут до нас чистый свет. Только легенды долины любви скажут, что правда, а что и нет. Только легенды долины любви сохранят теплоту в сердцах. Только легенды долины любви можно слушать без конца. Кроме нищеты воин, голода и крови, есть еще одно. Манит, как вино дурманит, может, счастьем станет, озарит оно. Только легенды долины любви донесут до нас чистый свет. Только легенды долины любви скажут, что правда, а что и нет. Только легенды долины любви сохранят теплоту в сердцах. Только легенды долины любви можно слушать без конца. До нас чистый свет. Только легенды долины любви скажут, что правда, а что и нет. Только легенды долины любви сохранят теплоту в сердцах. Только легенды долины любви можно слушать без конца.